Время тянулось невыносимо медленно. Сергей начал маяться от безделья уже через час после Таниного отъезда. Точнее, не столько от безделья, сколько от ощущения собственной неприкаянности. Хотелось куда-то бежать, кому-то звонить, хоть что-нибудь предпринять. А тут сиди беспомощным болваном, даже не позвонить никому. Айфон как на грех разрядился, а зарядку он в торопях не прихватил. Собирали-то самое насущное – документы, банковские карты, наличку. Да, банковской картой не очень-то позвонишь. Паспортом тем более, будь он хоть трижды заграничный. Как ни странно, совсем недавно, валяясь на больничной койке, он вовсе не чувствовал себя беспомощным, потому что дурацкое нападение в подворотне не воспринял как нападение. Ну, то есть решил, что он этой шпане просто под руку подвернулся. Обычный гоп-стоп, ничего особенного. Но раз уж кто-то стрелял, значит, мишень именно он, Сергей Субботин. Чувствовать себя мишенью было неуютно. Он привык, что называется, контролировать ситуацию. А сейчас вынужден болтаться, как щепка в море, по воле волн, ветра и течений. Не самое приятное ощущение. В каком-то смысле, может, и к лучшему, что он не может сейчас никому позвонить. Прежде чем что-то предпринять, надо было для начала понять, что, собственно, предпринимать, в каком направлении действовать. Не то чтобы он совсем не догадывался, кто может на него охотиться. Кое-какие мысли были, как-нибудь, он же не мальчик наивный, он тертый калач. Но мысли — это только мысли, все нужно проверять, нужна информация, а он даже в интернет выйти не может, айфон разряжен, а в этой хижине... Чтобы не метаться от нечего делать тигром в клетке, Сергей методично и подробно осмотрел весь дом. Ничего интересного. Пустышка. Сарай. В рекламном объявлении эту халупу наверняка назвали бы загородным домом, виллой или хотя бы коттеджем на одну семью. Но на самом деле это была обычная до зевоты старенькая дачка. Из тех, что во второй половине прошлого века строили себе более-менее успешные по тем временам люди. Многие из тех домишек, особенно те, что подальше от города, так и дожили до наших дней не то что без переделки, а зачастую даже без минимального ремонта. И похожи все друг на друга, как близнецы. Потемневший от времени бревенчатый сруб, между комнатами хлипкие фанерные перегородки, оклеенные давно поблекшими бумажными обоями в крупных цветах. По стенам витые шнуры древней проводки, пол из широких, просвечивающих через облупленную краску досок, скрипит и гуляет под ногами. В маленьких, почти квадратных двустворчатых окнах непременно один-два уголка отбиты, а сами стекла не мыты с доисторических времен. Ко всему этому дряхлому великолепию обычно прилагается еще холодная веранда с дребезжащими стеклами в мелких переплетах пересохших рам, выходящая на типовое крылечко о трех подгнивших ступеньках, накрытая дохлым, ни от какого дождя не защищающим козырьком на двух вихлястых столбиках. Сверху либо жесть, либо драный рубероид с лохматыми от старости краями. Не дача, а машина времени. Добро пожаловать в СССР. Парголовский Танин дом, как и большинство таких вот дач, отапливался здоровенной печью, обосновавшейся в самой середине дома, чтобы одновременно обогревать все комнаты, и, похоже, давным-давно забывший, что такое дрова. Большинство подобных дач на зиму консервируются, оживая лишь весной, когда старшее поколение начинает воодушевленно огородничать. А уж летом непременно везут детишек, чтобы подышали воздухом и полакомились витаминами прямо с грядки. Но у владельцев этого дома, судя по всему, не было ни маленьких детей, ни пожилых родственников. Участок буйно зарос бурьяном, крапивой, да беспрепятственно наползающей от соседей одичавшей малиной. Ни следа огородных или цветочных грядок. Только полдюжины старых яблонь да пара кривых узловатых вишен. В общем, дача, похоже, пустовала не только зимой, но и летом. Причем далеко не один год. Обычно в таких фазендах сохраняются хоть какие-то следы человеческого пребывания. Дырявая детская ванночка, сломанная коляска, драный выцветший мячик, размокший обмылок, забытый на рукомойнике. Да хотя бы стопка желтых, пропахших пылью древних журналов или газет, что хранят на растопку. Здесь же не было ничего. Ни в доме, ни на участке. Как будто здесь никогда и не жили. Или выгребли все подчистую, включая пыль. В доме было на удивление чисто. Обшарпанная, но аккуратно протертая мебель. В кухонном шкафчике недорогой, но неожиданно современный набор посуды. В комоде несколько комплектов постельного белья. Тоже сегодняшнего. Да пустые вешалки. Ни телевизора, пусть даже самого древнего и завалящего, ни книг, ни журналов, ни газет у печки. Поспать, как советовала Таня, тоже не вышло. Стоило закрыть глаза, и там, под сомкнутыми веками, вновь и вновь неторопливо, вальяжно, как в замедленной съемке, сыпались из разбитой вазы ветки сирени. Они цеплялись друг за друга и как будто царапали изнутри и так уже достаточно измученный мозг. Где же он, черт побери, ошибся? Чего он не заметил, не учел? Откуда, леший их раздери, все эти проклятые неожиданности? Пытаясь занять себя хоть чем-нибудь, Сергей вскипятил электрический чайник. Тоже, как и посуда, вполне современный. Выпил две чашки чаю, перемыл, чтобы не пропадать горячей воде, оставшуюся от завтрака посуду. И как-то совсем затосковал. Может, пойти прогуляться? В конце концов, Таня ничего не говорила о том, что ему нельзя выходить на улицу, а нужно сидеть, как привязанному в четырех стенах. Да и, собственно, при чем тут Таня? Он вообще-то давно уже большой мальчик, привык сам строить свою жизнь, быть хозяином своей судьбы, воплощать собственные планы, а не бездумно подчиняться чужой, пусть 300 раз доброжелательной воле. Разве он не смышленыш, чтобы действовать по чужой указке? Таня девушка, ну, перепугалась от всего происходящего, поэтому и паникует. Хотя это, конечно, никакое не объяснение, а невероятная, запредельная, пусть даже и успокоительная чушь. Таня и девичьи страхи – вещи совершенно очевидно несовместимые. Так что нужно посмотреть правде в глаза. Интересно, мелькнула дурацкая мысль, какого цвета глаза у правды? И признать, в его жизни действительно случился какой-то непонятный сбой. Все покатилось под откос, пошло не так. В кривь и в кось, вверх ногами, задом наперед, черти как. Что там еще в богатом на синониме словарном запасе русского языка припасено на такой счет? Сергей раздраженно бродил по заросшему участку, сердито сшибая подворачивающиеся под ноги головки неистребимо многочисленных одуванчиков. Сидеть и ждать, пока и твою голову сшибут так же, как пустой одуванчик? Ну да, пару раз уже пытались. Третья попытка вполне может оказаться и удачной. Удачной для них. Ох, понять бы еще, кто такие эти они. И если таинственные они действительно нацелились именно на его, Сергея, голову, то найдут его и здесь. Ну и какой тогда смысл? Бродить, как подслеповатая курица по пыльной траве, щурить глаза на высокое июньское солнце. Прихватить темные очки он в торопях тоже не догадался. И бояться высунуть нос за ворота? Почему бы в самом деле не пойти прогуляться? Поглядеть на это пресловутое финское, не то Чухонское озеро. Да хотя бы пройтись по этой, как ее там, пляжевой улице? Местечко, насколько он вчера успел заметить, довольно живописное. Погода, как с курортной открытки. Самое оно для прогулки. И время, глядишь, пролетит быстрее. Ключей от дома нет. Да и ладно, красть тут все равно нечего. Калитка, притаившаяся рядом с дощатыми воротами, как это обычно и бывает на подобных дачках, запирается на простую щеколду, которую легко открыть с улицы, просунув руку в узкую щель возле опорного столбика. Распахнув калитку, Сергей шагнул в тихий переулок. Ни человека, ни собаки, только воробьи купаются в теплой придорожной пыли, да гомонят в громадном кусте шиповника. Неторопливо бредя в том же направлении, откуда они вчера приехали, Сергей с интересом глядел по сторонам. Здесь и правда было славно. К узким дорожкам вплотную подступали стены деревьев. Над горячим пыльным асфальтом слоями плыли тяжелые цветочные ароматы и легкий озерный ветерок. Тишь да гладь. Даже не верится, что этот райский уголок расположился буквально в двух шагах от гигантского Питера, от его воняющих бензином и выхлопными газами магистралей, дымящих заводов, лязгающих, грохочущих вокзалов и бесчисленных шумных толп, в которых горожане и туристы различаются лишь скоростью передвижения. Впереди между домами и деревьями засинело, засверкало, заискрилось серебряными бликами озеро. Оно разлеглось приблизительно по направлению движения. Вот только прохода к нему, как назло, нигде не было видно. Вокруг высились заборы, виляли тупики. Толпились старые дома, новые дома, недоделанные новостройки. Убедившись, что прямо не пройти, Сергей начал петлять узкими окольными улочками. Улица Некрасова, улица Шишкина, эки культурный район. А вот улица Горная, какая милая неожиданность. Из прячущегося в зелени переулка высыпала стайка разновозрастных детишек на разноцветных велосипедах, с дружелюбной готовностью засыпавших заблудившегося путника ворохом советов и рекомендаций. Туда, нет, лучше тут обогнуть. Да нет же, лучше немного вернуться. Следуя скорее интуиции, чем противоречивым указаниям, Сергей вышел, наконец, к берегу. Точнее, к тому его участку, что, судя по всему, служил аборигеном пляжем. Вероятно, в выходные здесь и пятачка свободного нет. Но сейчас вряд ли насчитывалось больше двух десятков человек. Коричневые малыши в пестрых панамках строили из песка не то сказочный домик, не то запруду. Мамочки в ярких купальниках, морща розовые носики сквозь темные очки, приглядывали за отпрысками поверх глянцевых журналов. Чуть дальше от воды, под тенью густых лип, два одинаковых старичка играли в шахматы. «Типично питерский элемент пейзажа», — мысленно усмехнулся Сергей. Прямо перед ними прыгала, вопила и хохотала компания волейболистов. Гулкие хлопки ладоней перемежались радостными возгласами. Пестрый мяч послушно летел над колеблющимся кольцом вздетых к нему рук, иногда свечкой взмывая к облакам. Обогнув компанию с мячом, Сергей обнаружил неподалеку от старичков-шахматистов бревно, протянувшееся в траве почти до самой воды. Присел и, щурясь от слишком яркого солнца, стал бездумно глядеть на медленное колыхание водорослей, почти под ногами, на плещущихся чуть подальше двух купальщиков. Надо же, какие холодостойкие. Все же не Кипр, а Балтика. А тут даже в озерах вода совсем не похожа на парное молоко. На плывущие по озерной глади отражения редких облаков, на переливы воды и света. Покой и умиротворенность накрыли с головой, пропитали словно бы все тело, отгоняя и оттесняя все тревоги последних дней. Да полно были ли они эти неприятности? Может, привиделось, пригрезилось? Неожиданная безмятежность дарила удивительное незнакомое наслаждение. «Забавно», — лениво думал Сергей. «Он ли это? Энергичный, преуспевающий до мозга костей деловой человек, привыкший к лучшим мировым курортам, в итальянских туфлях ручной работы, за которые можно купить всю эту компанию. Сидит на замшелом корявом бревнушке в занюханном уголке, как это называется, рабочей окраины, что ли? Бездумно глядит на облака и ничего ему больше не надо?» Расслабившись под слепящим, но не палящим, почти не жарким солнцем, Сергей не замечал хода времени. Спохватился лишь, когда его накрыла тень растущих, не сказать, чтобы рядом деревьев. Он выпрямился. Старичков под липами уже не было. Волейболисты, оставив в покое мяч, сгрудились вокруг импровизированного дастархана. Солнце, перевалив зенит, начало двигаться вниз, хотя стояло пока довольно высоко. Часы показывали половину четвертого. «Неплохая вышла прогулка», — подумал, потягиваясь Сергей. «Пора, пожалуй, и возвращаться. Кто знает, вдруг Таня обернется быстро. Да и есть хочется прямо зверски. Холодильник холодильником, а магазин тут, интересно, есть? По идее, должен быть. Вон поселок-то какой, не маленький. Не из Питера же эти дачники продукты таскают. Впрочем, омаров и мраморную говядину тут вряд ли продают. Так что для начала можно ограничиться и содержимым холодильника». Еще раз с наслаждением потянувшись, Сергей неторопливо двинулся в обратный путь. Похоже, последствия приключения в подворотне прошли уже окончательно. Голова больше не болит, не кружится, липкая дурнота и вязкая слабость остались где-то там, позади, как дурной сон. Ну, значит, и все остальное также образуется. Дорога, уже знакомая, заняла гораздо меньше времени, чем плутание в узких улочках, казавшихся по пути к озеру бесконечными. А ходьбы-то, если знать куда, всего-то минут на 10. Ну, на 15. Вон и знакомые ворота уже видны. Сергей, сам не зная почему, сбавил шаг. Как-то тревожно вдруг стало. Аж мурашки по спине побежали. Точно среди горячего летнего дня откуда-то потянуло ледяным ветром. Что за притча? Он искоса самым равнодушным видом огляделся. Улица была все той же, только в дальнем ее конце неторопливо шел какой-то прохожий, такой же, как он сам. «Я с озера возвращаюсь, а он наоборот», убеждал себя Субботин. Но ноги словно сами с собой свернули в подвернувшийся проулок. И тут вспомнил. Это же тот гопник, или очень, может быть, ряженый подгопника, один из тех, кто напал в той подворотне. Молодой, худощавый, жилистый, с низким лбом, узким костистым лицом и тяжелым взглядом. Единственный из троицы, которого Сергей запомнил. Не просто запомнил, практически сфотографировал. Серый. Да, так. Таня говорила, что подельники называли его Серым. Померещилось? Случайность? Совпадение? Действительно, почему бы давешнему гопнику, или кто он там есть, не быть здешним жителем? Да уж, смешно. Не бывает таких совпадений. Но как их выследили? Вычислили у подъезда, сели на хвост его такси, потом тянулись за мотоциклом до самого поселка? Тоже нет. Не было за ними хвоста, точно не было. Ну, почти точно. Версия случайного совпадения еще более невероятна. Да и если бы вчера выследили, сегодня, когда он надумал прогуляться, уже возле дома бы паслись. Успел ли Серый его заметить? Через всю улицу за 1-2 секунды. Хочется надеяться, что нет. И в дом, разумеется, возвращаться нельзя. Сергей свернул еще в один проулок, потом еще в какой-то, торопливо уходя все дальше от дома на Пляжевой. «Почти цветочная», — подумал он, чувствуя себя профессором Плейшнером из «17 мгновений весны». Но Плейшнер не заметил цветка, означающего провал явочной квартиры, а он, Субботин, молодец, вовремя спохватился. Теперь бы еще придумать, что делать дальше. Еще ведь и Таню предупредить надо. Разговор с учителем вышел на редкость неудачным. Слишком короткий, почти бессодержательный, он вдобавок свернул в не самое приятное русло. Когда Таня, почему-то очень волнуясь, рассказала о нападении в подворотне и выстреле в окно, Игорь Леонидович лишь плечами пожал. «Значит, Субботиным интересовался не только оборотень», — заметил он довольно сухо. «Ну а поскольку ты теперь практически его доверенное лицо, спасительница и ангел-хранитель, тебе и карты в руки. Понаблюдай. Согласись, как-то многовато странностей для кристально чистого бизнесмена». Таню его ирония почему-то задела. «Но вы же сами его проверяли», — возразила она с неожиданной горячностью. «Подозрений, сказали, не вызывает, налоги платит исправно и вообще приличный законопослушный гражданин. Может, конкуренты? Или личные мотивы?» — усмехнулся Игорь Леонидович. «Жены, невесты, любовницы, ревнивые мужья, в конце концов. Интересно ведь мужчина, вокруг такого вполне могут страсти кипеть». Он так внимательно смотрел на Таню, что она невольно отвела глаза. «Ну, может быть», — она пожала плечами. «Ладно, мне-то что дальше делать?» «Да то же самое», — так же сухо велел учитель. «И об осторожности не забывай», — уже мягче добавил он. «А то этот Субботин, по твоим словам, чуть не ангел во плоти. Белая пушистая овечка, которую за каждым кустом стерегут злые голодные волки». «Разве так не бывает?» — сердито спросила Таня. «Девочка моя», — со вздохом почти устало проговорил Игорь Леонидович. «Среднестатистически законопослушный гражданин в подобной ситуации подключил бы профессионалов». «Он говорил, что в полицию ему не с руки обращаться», — возразила девушка. «И я ему верю». «Я разве хоть слово сказал о полиции?» Учитель мастерски изобразил удивление. «Субботин все-таки не жековский слесарь. В его компании наверняка есть собственная служба безопасности. Он велел им разобраться? И если нет, почему?» «Не знаю», — задумчиво протянула она. «То есть службу не подключал, а вот почему? Он, кажется, вообще не верит, что опасность реальная. Говорит, всякие совпадения бывают. Правда, после выстрела вроде задумался. По-моему, он вообще никому не доверяет». «При этом тебе, случайной первой встречной, доверился с головой», — хмыкнул Игорь Леонидович. И после паузы добавил. «Хотя это как раз правдоподобно. Свои могут предать, а случайная знакомая... Он же не догадывается, что ты не случайная». «Не догадывается?» «Нет». Таня почему-то покраснела. «Вот и постарайся, чтобы дальше так было», — довольно сурово сказал он. «А то что-то с тобой не то происходит». «Ничего со мной не происходит». Возмутилась Таня, понимая, что сам всплеск эмоций выдает ее с головой. Не она ли недавно сама себе удивлялась, пытаясь понять, что для нее Субботин? Просто задание или нечто большее? Ну да ладно, со своими чувствами она как-нибудь сама разберется. Учителю об этом докладывать совершенно незачем. Задание как задание. Ну да, он симпатичный, но это ничего не значит. «Ну, ладно», — с некоторым сомнением произнес Игорь Леонидович. «Не расслабляйся, девочка. Помни правила. Нельзя влюбляться в жертву. Не то сам превратишься в жертву. Любовь к мертвецу делает и тебя мертвым. Так что не расслабляйся. Будь осторожна». «Хорошо, учитель». Она тряхнула гривой рыжеватых волос. «Хотя, по-моему, вы сгущаете краски». «Ладно, иди», — устало махнул рукой Игорь Леонидович. Мотоцикл летел по нагретому за день асфальту. Таня хмурилась. «За кого учитель ее принимает? За клушу-домохозяйку? Любительницу сериалов? Ну, гормоны, ну, физиология, ну, основной инстинкт. И что? Она-то, как ни крути, профессионал. Сохранять самообладание и контроль над эмоциями для нее так же естественно, как... Так и язык прикусить недолго. Байк подпрыгнул на незамеченной выбоине и вильнул. «Вот именно», — усмехнулась девушка. «Стоит расслабиться, суровая реальность тут же норовит выбить зубы. Так что в чем-то учитель прав, надо следить за собой». Свернув на узкую дорогу, ведущую к поселку, она сбросила скорость. Дачники народ дикий, непредсказуемый. Вокруг не смотрят, бывает, чуть не под колеса выпрыгивают, не знамо откуда. Ох, воистину, выскочил. Как по заказу. Сумасшедший, честное слово. Сумасшедший дачник, однако, завидев ее, почему-то не рванул вперед, спеша пересечь дорогу. Не отскочил, как делает большинство таких прыгунов, назад, а встал чуть не посреди дороги и как мельница замахал руками, словно стараясь привлечь внимание. Что-то, вероятно, случилось. Или просто ненормальный. Переднее колесо мотоцикла замерло буквально в нескольких сантиметрах от ненормального. И тут Таня поняла, что перед ней вовсе не сумасшедший дачник, а тот самый, присматривать за которым ее приставили. Да уж, хороша нянька. Не сбросила бы на въезде скорость, сейчас все проблемы, в том числе и те, что примерещились учителю насчет незапланированной влюбленности, исчерпались бы сами собой. «Ты чего, вообще?» Таня не успела закончить просившуюся на язык пламенную тираду. «Там, у твоего дома, этот тип. Ну, тот из подворотни, которого, ты говорила, серым называли», — сбивчиво объяснил он. «Видимо, ты была права, и нас выследили». «Вот черт, только этого не хватало». «Садись», — скомандовала Таня. «Быстро и держись». Она круто, чуть не ложась на бок, как заправский гонщик, заложила вираж, развернулась, прибавила газу, и мотоцикл, взревев, рванул в обратную сторону. Придорожные деревья слились в сплошную стену, стремительно убегавшую назад.